Глава 32. Половину дня я самым неразумным образом проревела. Если бы Дантиэль вдруг на этот раз спросил не из-за неволи, я с чистой совестью могла утвердительно кивнуть. Потом я пришла в себя, кое-как умылась и даже доклад на завтрашнюю теорию магии подготовила. Общество Сира Мелизингера действовало на меня умиротворяюще и напоминало, что не все мужчины квахара, лишь некоторые. Я бы и рада была заткнуть уши ваты и забиться в самую темную щель, чтобы реальность меня там не доставала. Но она, реальность неугомонная, меня находила повсюду. Тейка рассказала, что ее величество покинуло Академию несколько часов назад. А потом Риса принесла на хвосте, что сир Редхейвен одолел вторую дверь из оставшихся трех. Странно, неужели он до сих пор думал, что я с ним куда-нибудь полечу? Определенно, у нас с ним какие-то разные реальности. Риса распахнула окно, и в комнату пробрался обманчивый запах весны. Тем более раздражающий, что внутри было по-осеннему тоскливо и слякотно. «Я сегодня припозднюсь», — загадочно сообщила подруга, разглядывая облака, окрасившиеся закатным красным. «Наверное, совсем ночью приду». «Библиотека», — сочувственно протянула Тея. «Свидание», — смущенно объявила Риска, накрывая горящие щеки ладонями. «Вы только не расспрашивайте, все равно не расскажу. Это тайна». Я набрала воздуха в щеки и медленно выдохнула. Значит, весной пахло не зря. Просто не для меня. Но за Рису сердце грелось, и в груди стало чуточку теплее. «А у меня библиотека». Вздохнула Галатея, всем видом намекая богам, что те что-то перепутали. И свидание должно быть у Тейки. Хоть с Филом, хоть с Джи Роузом, лишь бы не с книгами. Рыжее солнце за окном, следуя своему привычному распорядку, плавно катилось к горизонту. И в неразумную голову, которая, о стыд, никак не могла принадлежать теоретику, поползли мысли о грядущей вечерней встрече Ее Величества и моего рабовладельца. Я почти нафантазировала простыни десятка модных оттенков, на которых они бы придавали своему необычному времяпрепровождению. Как в дверь постучали. «Собирайтесь, мисс Ламберт». Редхейвен кивнул моим озадаченным подругам и стремительным шагом подошел к кровати. «Нам через час нужно быть в одном месте». «Возможно, вам и надо где-то быть», — протянула, поспешно стирая с лица остатки расплывшейся туши. «Но точно не мне». Без каких-либо объяснений он стащил меня за локоть с постели и вытолкал в коридор. «С вами очень сложно, Эйвелин», — объявил с укором. «Сегодняшним вечером я приглашен на одно мероприятие, важное для небезразличных мне людей». «А такие есть?» — уточнила с обидой. «Да какая анжарская оса вас укусила?» «Для ос не сезон, сир Редхейвен. Хорошо вам провести время на мероприятии», — проворчала, отрешенно пялясь в коридорное окошко. «Это свадьба моего друга с академических времен. Я бы хотел, чтобы вы составили мне компанию». «Все мы чего-то хотим», — равнодушно пожала плечами и самозабвенно чихнула. «У вас снова на что-то аллергия?» — догадался рабовладелец. «На блудливых, облезлых кхаров, сир». «Ясно», — отрезал Редхейвен и затолкал меня обратно в спальню. «Собирайтесь, или я соберу вас сам». «Рискните». «Можете надеть черное, можете зеленое, какое вам больше нравится». Великодушно разрешил этот квахар и, сложив руки на груди, встал у двери. «Вояжёр уже ждет нас внизу». «Я не пойду. Вам следовало сообщить о своих планах заранее, а не в последний момент». Повела плечом, стряхивая с себя глупый трепет от его появления в моей спальне. Еще от приглашения на свадьбу друга. Ему ведь придется представить меня как свою невесту или хотя бы девушку. А там наверняка будет много гостей, может, даже пресса. Это ощущалось чем-то новым и весьма серьезным. Но я тут же напомнила себе, сколько жидкости потеряла, обнимаясь полдня с подушкой. И упрямо поджала губы. «Не пойду». «Чем бы вы ни были занят, я готов это уладить». Он кивнул на разложенные по моей постели книжки и конспекты. «Я не пойду», — приблизившись, прошипела ему в ухо. «Вы моя невеста, Эйвелин, и сопроводите меня на прием у культов». Тоже негромко выдохнул Редхейвен. «Хотите вы того или нет?» Он сдвинул меня с дороги, добрался до шкафа и вытащил из него вешалку с зеленым. Бросил поверх конспектов и, сжав челюсть, вышел в коридор. Но удаляющихся шагов я не услышала, а значит, рабовладелец снова стал конвоиром. Вейжор трясся по фирменным анжарским ухабам, то стряхивая меня по диванчику вправо прямо на Редхейвена, то делая резкий поворот. И там уже Дантиэль сползал вправо прямо на меня, зажимая в угол. Его эта невыносимая поездка, похоже, сильно не беспокоила. Он даже удовольствие умудрялся получать, то прихватывая меня за колено, то придерживая за талию, заставляя каждый раз нервно дергаться. «Утром мои прикосновения тебе были приятны», — хмуро заметил хитанец, отползая в свой угол после очередного ухаба. «Утро было утром», — философски выдохнула неоспоримый факт. «Нельзя быть приятным абсолютно всем. Так это не работает, господин заботливый квахар». «Ночью ты сама пришла. Не рассчитывайте, что это повторится». «А теперь шарахаешься, как кот». Нас снова тряхнуло вправо, смешав в кучу мою зеленую юбку и его темно-синий парадный мундир. «Что вам мешало пойти на праздник с Элси? Она ведь тоже там будет, да?» — пропыхтела обиженно. «Будет», — пожал плечом. Грег обязан был ее позвать. И она, к удивлению многих, приняла приглашение на эту скромную церемонию. «После статей в Вестнике никого не удивит ваше совместное появление». «Пожалуй, что не удивит». Спокойно согласился Дантиэль, задирая подбородок и почесывая щетину, сползающую на шею. «Уверена, под юбками Ее Величества очень много интересного». «Вы даже не представляете, насколько права, мисс Ламберт». Сухо пробурчал мерзавец и отвернулся к окну. «Совести у него нет. Даже не пытается отпираться и делать вид, что не знаком с варховыми юбками. Да пусть у меня рога хоть назад на спине отрастут, а я не пойду замуж за этого кхара». Едва пассажирская дверца Вейжора распахнулась, я поняла, откуда пахнет весной на весь Анжар. Если в Эйрине и была морозная осень, то этот уютный уголок провинции о смене времен года решительно забыл. Или вид сделал, не желая подчиняться скучным правилам. Грег — второй по силе маг Эйрина. Дантиэль развернул меня к себе и аккуратно прикрыл мой изумленно распахнутый рот. Задержался пальцем на нижней губе. «Погодный ритуал для него — ординарная забава, тут нечему удивляться. Плащ можете оставить в Вейжоре». Садовая дорожка, размеченная оранжевыми фонарями, утопала в легкой фиолетовой дымке наведенных чар. Пахло цветами и фруктами, и солнечным днем, и луговыми травами, и весенней грозой, и любовью. Да, больше всего тут пахло любовью. После бала с ледяными скульптурами я планировала весь вечер кутаться в шаль, но по совету Редхейвена оставила все в нашем Вейжоре. «А кто первый?» «М-м-м?» Дантиэль скосил на меня озадаченное лицо. «По силе маг Эйрина», — добавила отрешенно. Никогда не задумывалась, что кто-то так забавляется и проводит конкурсы на самого-самого. Хотя не удивлюсь, если Риса мне об этом рассказывала, а я или забыла, или прослушала. «Правда, хотите знать?» Хмыкнул Редхейвен, и я начала подозревать неладное. Но если не было официальных турниров, тогда факт можно считать непроверенным и не стоящим моего внимания. То ли теплый весенний, то ли нежаркий летний вечер окутывал меня с головы до ног. Праздник проходил в глубине старого сада. Тут было немноголюдно, похоже, собрались самые близкие. Еще издалека я приметила невесту в мерцающем платье свободного кроя. Она ни шагу не отходила от горделивого красавца с внимательным прищуром, хищным профилем и чуть растрёпанными темными волосами. Пробежавшись взглядом по умиротворенным лицам, я пришла к выводу, что никого тут не знаю. Кроме рыженькой мисс Лонгвуд, наряженная в сочный зеленый сарафан и своего рабовладельца, который как раз подталкивал меня к паре новобрачных. Чем ближе мы подходили, тем явственнее я замечала, что свободный крой у платья невесты неспроста. И тончайший тресольский шелк, а это был именно он, это понимала даже я, выгодно подчеркивает немножко округлившийся живот. Его легко можно было скрыть, но и жених, и невеста, кажется, безумно гордились своим положением и несли его с трепетом. «На самом деле они уже были женаты», — заговорщицки прошептал в мое ухо Дантиэль, и я от него нервно отшатнулась. Мне было очень неприятно от того, как было приятно рядом с ним. Не самое логичное чувство, но уж какое есть. Зачем же еще одна церемония? Я прислушалась, из глубины сада лилась поистине волшебная мелодия, заставлявшая пританцовывать на месте. Оттуда же просачивались невообразимо искушающие запахи кулинарных шедевров, и в животе предательски забулькало. Грегори устроил праздник для Софи. проворчал рабовладелец, за талию притягивая меня обратно к себе. Такой, какой бы ей хотелось. И для друзей, и для родных. Всех тех, кто не смог поприсутствовать на настоящей церемонии. Я ее смутно помню, но, похоже, я приложил к ней руку. Как можно не помнить свадьбу друга? В мире чего только не случается, Эйвелин. Он пожал плечами, подгребая меня еще ближе. О да, случается всякое. На черно-золотых простынях, к примеру. Между ним и ее величеством. Вот о чем мне точно не следует сегодня забывать, несмотря на кружащие голову ароматы весны, любви, аппетитных блюд и вархового Редхейвена. Вперед нас вырвалась другая пара и забрала внимание хозяев на добрых 10 минут. Хорошенькая темноволосая девушка демонстрировала невесте браслет. Молодой маг рядом с ней широко улыбался, фамильярно хлопал Грегори Кольта по плечу и что-то бубнил ему на ухо. «Это Адам, воспитанник Грега, и юная сира Темсфорд», пояснил мне Редхейвен, почувствовав мое замешательство, и перестал тянуть вперед, позволяя родственникам уделить внимание друг другу. «Я думала, Кольты из тех семейств, что закатывают пышные вечеринки, фейерверки бабахают, прессу зовут и все такое», пробормотала, жадно принюхиваясь к ароматам. «Откуда-то тянуло запеченным мясом кхар, и дико хотелось проверить, чем тот нафарширован». «Софи простачка, Эвелин». Дантель помахал освободившемуся Грегу и двинулся вперед. Поэтому гостей просили обойтись без артефактов и лишней магии. Только легкий флёр погодных чар, щепотка магической кулинарии на свежем воздухе и чарующая музыка. «Примите мои самые искренние поздравления, миссис Кольт». Редхейвен аккуратно прикоснулся к запястью невесты и провел пальцем по тонкому браслету с синим камешком. Поморгал, покрутил головой, стряхивая наваждение. «Ты не можешь этого помнить», — нахмурился Кольт, вблизи показавшийся мне жутковатым. Очень уж острый был взгляд у этих колдовских зеленых глаз. Опасный, все понимающий. Не удивлюсь, если читающий мысли. А Дантель точно уверен, что Кольт второй. «Мне было бы чуть легче существовать, если бы ты объяснил, откуда мне все это кажется знакомым». Дантель кивнул на браслет и зеркально нахмурил брови. «Тогда бы тебе стало скучнее. Я не могу этого допустить», — хохотнул этот Грегори, и его невозможный взгляд тяжело шлепнулся на меня. «Мисс Ламберт», — сглотнула, неловко приседая. «Это временное недоразумение», — язвительно поправил меня Редхейвен. «Эвелин — моя невеста». «Примите мои...» Под невыносимым взглядом Кольта заготовленные слова будто сами выпрыгнули из памяти. «Что там положено принимать?» «Да Варх его знает. Что отдадите?» — рассмеялся Кольт, сминая в собственнических объятиях молодую, светящуюся счастьем супругу. «Моя жена настояла на некоторых формальностях, чтобы все было так, как и... Как там дальше, морковка? По-правильному». «С тем...» Наморщила носик его синеглазая невеста и уложила голову на крепкое плечо мужа. Подмигнула мне, потирая живот. «Мисс Ламберт, вы не голодны? Я бы сейчас целого кхара съела. А гости все прибывают и прибывают. Но уверена, Грег и без меня справится с принятием всего, что нужно принять. Особенно в столь приятной компании старого друга». Перехватив меня под локоть, невеста двинулась в темное нутро старого сада, оставив мужчин принимать все, что нужно и не нужно. До моего носа донесся аромат дымных камешков, и Софи рядом чихнула. «Ох!» Она резко затормозила и вынужденно отпустила мой локоть. «Ох, кхарова копыта!» Я сочувственно покосилась на пышный куст роз, вставший на ее пути. «Я знала, что этим кончится!» Невеста схватилась за свою невозможно дорогую юбку, пытаясь оторвать клочок бесценной прозрачной ткани от розового шипа. «Ты обязана его надеть, Софи!» «Прекращай дергаться, в темноте никто не заметит, что оно просвечивает, Софи. Оно прочнее, чем кажется, Софи». Она закатывала красивые глаза, пытаясь расправить ногтями образовавшуюся затяжку на платье. Кружевная шаль намеревалась скатиться с ее плеч на траву, и Софи забавно прыгала на одной ноге, предотвращая падение единственной плотной ткани на себе. «Нет, он точно надо мной издевается», — бурчала невеста, скорее по инерции, продолжая при этом светиться счастьем и улыбаться. «На самом деле оно очень удобное, мисс Ламберт, как вторая кожа. А когда идешь, кажется, будто летишь. Только стоит, как небольшой заводик в Липтоуне, и хрупкое, как крыло бабочки-однодневки». «Когда-нибудь я обязательно изобрету простейшее бытовое плетение от зацепок на тресольском шелке», — покивала ей уверенно, поддерживая под локоть, чтобы невеста ненароком не завалилась в колючие кусты. «Но не сегодня, не сегодня». Мой взгляд жадно переключился на угощение. То ли дух вечно жующего фиджи в меня вселился, то ли внутри сама собой образовалась черная дыра. Но я глаз не могла отвести от бедра запеченного кхара, покрытого блестящей коричневой корочкой от маринада, и облитого густым, наверняка кислым ягодным соусом. Сглотнула, ощущая внутри зудящую адову бездну, требующую немедленного наполнения. У длинных столов, уставленных блюдами, взволнованно хлопотал коротконогий повар, взбившимся на бок колпаке. «Никаких морепродуктов, я помню, помню. Драгоценная миссис Кольт!» С придыханием покивал невесте, смешно делая все ударения на последний слог. «Никаких креветок, никакой аллергии. Если сир Грегори захочет меня убить, я это как-нибудь переживу». «Вряд ли, сир Жувен», — раскраснелась София, нагребая на тарелку ароматное мясо. «Но я очень благодарна вам за отвагу и уверена, Ее Величество выдаст вам новый орден за подвиги в кулинарном искусстве. Это мясо просто... просто... акхаренное», — подсказала, давясь слюной. Она заполнила весь рот, едва пряный и душистый кусочек попал на язык. А дальше я уже просто не могла остановиться. В Аквилуке у меня не было возможности познакомиться с высокой магической кухней. И, видимо, только потому я до сих пор влезала в свои платья. «О, Ви, это был кхар, молодой-молодой!» — счастливо покивал повар. Мой живот довольно урчал, подпевая мелодии, льющейся из кустов. И внутренний теоретик, с некоторых пор еще и сытый, пришел к выводу, что здесь не так и плохо. На самом деле хорошо. А если исключить из уравнения моего рабовладельца, то было бы вовсе чудесно. Из плотных зарослей вынырнул сир Кольт и, бережно подхватив на руки свою жену, вместе с тарелкой унес ее по темной тропе. Несколько минут спустя я услышала заливистый хохот. Выглянула из-за кустов и обнаружила красивое озеро, уставленное магическими факелами по периметру. Чита Кольтов обнаружилась на той стороне. Грегори качал свою беременную Софи на качелях, усадив к себе на колени. Она вскрикивала на каждом взлете, а потом долго смеялась, прижимаясь к мужу. И тресольский шелк призрачными крыльями разлетался во все стороны. Было неловко за ними подсматривать. Но и возвращаться к Ритхейвену не хотелось. Рано или поздно он прижмет меня к стенке. Дереву, кусту, дивану Вейжора. И спросит, что не так. И мне придется признаться, что я провела несколько незабываемых минут в его шкафу, и все окончательно испортится. Так что я набрела на уединенную беседку и спряталась внутри. Но лучше бы я ушла к гостям, конечно. Тогда бы у меня было меньше шансов увидеть ее, прогуливающуюся вдоль кромки озера в той самой шуршащей бежевой юбке. Только на этот раз она была в короне. Я забилась глубже в беседку и в отчаянии уставилась на свои запястья. Казалось, их прямо сейчас стискивали железные оковы, истязая плоть. Невидимые кандалы, что привязывали меня к мужчине, которому я не нужна. Потому что, будь я ему в самом деле интересна в разнообразных смыслах, он бы не вел себя, как распоследний облезлый кхар. Невозможно. Несправедливо. Обидно очень. Но почему меня удивило его поведение? Я ведь знала о хитанцах все, и с маминых слов, и из личного опыта, и из наблюдений за жизнью столицы. Вероятно, эта женщина в короне и бежевых юбках тоже теплее, мягче и... Как там дальше Диккенс говорил? Словом, не непонятная зловредная колючка, как некоторые. Бредя вдоль озера, Элсинор тоже потирала запястья и смотрела на них пустым взглядом. Меня вдруг пронзило странное чувство единения. Я ведь точно так же глядела на свои, пытаясь увидеть незримые брачные оковы. Они были золотые. Вот здесь и здесь. Элсинор поймала мой взгляд на своих руках и ткнула пальцами в белые запястья. Его Величество приложил много усилий, чтобы сорвать браслеты. И был зато жестоко наказан. Я оцепенела, не зная, как реагировать. Усомнилась даже, что королева, молодая, прекрасная, беззастенчиво цветущая, разговаривает со мной, а не с безмолвной водной гладью. Это верно ужасно. Принадлежать мужчине как вещь. Сбивчиво прошептала я, выбираясь из беседки. «Даже если Величество говорить не со мной, будет очень невежливо ее игнорировать». «Очень-очень дорогая вещь». Улыбнулась она задумчиво, разыскивая свое отражение в озерной воде. «За меня отдали 2 мешка керактского золота, сердце вулкана. Это много по их меркам». «Керакт? Вас продали как сиятельную богиню?» Я зацепилась за ближайший древесный столб и изумленно на нем повисла. «У меня все было намного прозаичнее». Отмахнулась королева, которую потянула на откровение. Этот запах весны и любви, пронизывающий старый сад, дурманил разум. Заставлял сердце болеть, а голову вспоминать. Всякое. «И у них правда есть рога? Там, в Керакте?» «О, да, и еще какие!» Горько усмехнулась она, махнув рукой над своей короной. «Поначалу они меня жутко смущали, но потом перестала замечать рога и рога. Некоторые даже красивые. И что вы думаете о моей истории?» «Нет в мире больше жестокости и несправедливости, чем попытка надеть на женщину оковы, пусть даже золотые, и присвоить ее себе. Рабство давно отменили», — пробурчала, искоса поглядывая на величество и ее пресловутые юбки. «Едва ли я смогу забыть увиденное, услышанное и прочувствованное в том шкафу, когда я застукала Вейна у статуи Эмиры. Сердце в груди едва дрогнуло, но сегодня днем оно превратилось в камень и разорвало все внутри так, что даже Райсу не заштопать. А у меня нет большего желания, чем их вернуть. Свобода не всегда приносит счастье», — сдавленно прошептала ее величество и быстрым шагом вышла из сада. Я отлепилась от старого ствола и проводила юбки растерянным взглядом. «Похоже, у вас тоже имеется талант доводить до слез. Процедил Редхейвен, появляясь с той самой стороны, в которую убежала королева. «Чего? Я аж поперхнулась. Да более мирного теоретика еще поискать. То, что я на него с подушками бросаюсь, еще не значит, что на всех». «Давно не видел, чтобы Элси плакала», — пояснил Дантиэль, покручивая в руке стакан. «Что вы ей сказали?» «Что рабство в Эрине так-то отменили 1000 лет назад, сержабовладелец», — фыркнула сердито. «Но, похоже, наша королева весьма неразумна, раз мечтает о кандалах». «Напротив, она правит очень мудро. Как любое неглупое дитя, она прислушивается к советам старших», — строго выдал проклятый хитанец. «Не хотите мне объяснить, какая живность вас укусила, раз уже для анжарских ос нынче не сезон?» «Не хочу». «И все-таки вы мне сейчас все объясните». Он настойчиво вернул меня к стволу. «Судя по всему, вы решили наградить свою вынужденную невесту рогами без всяких проклятий», — выплюнула ему в высокомерное лицо. «Так вот, смею заверить, сир Редхейвен, дамам они тоже не к лицу». «Какими рогами?» «Вероятно, зелеными или в полосочку, мне без разницы», — тараторила заведенно. «Я в полной мере осознала и прочувствовала, насколько вы ценны короне». «Она вам что-то сказала?» «Зачем же говорить? Я сама все видела, из шкафа. Этими вот глазами». Посмотрела в упор в его черные, которые золотыми становиться пока не собирались, но еще не вечер. То есть вечер, но не поздний. Словом, для меня мастер проклятий сиять отказывался. Ну и варх с ним. «Вы явно видели что-то не то, Эйвелин». «Сами шипели на меня ощипанным квахаром, когда я всего один танец уделила Вейну, а днем. «Днем я не сделал ничего, что могло меня как-то перед вами скомпрометировать». «Да он меня совсем за слепую держит. Думает, я дальше своих книг ничего не вижу?» «Правда? То есть мне тоже так можно, раз уж у нас с вами все двустороннее?» Уточнила с вызовом, решительно топая к выходу из благоухающего любовью сада. «Он пахнет для меня, как и Дантиэль. Пригласить Диккенса в свою спальню, задрать юбки и стонать на подушках? Благодарю за дозволение. Я немедленно приступлю к той фазе, в которой я мщу вам той же монетой». Пыхтя загнанной рассохой, я добежала до нашего вояжёра, захлопнула дверцу перед надменным носом одного кхара и велела водителю трогаться. Мой выигрыш еще не растратился, и я могла позволить себе одинокую поездку до Академии. Хоть какая-то польза от этого квахара.